допустить что-либо подобное, о чем я тоже тебе говорил. Стало быть, катастрофа не произошла сама по себе. Кто-то ее организовал, и я хочу найти этого человека. Речь его прозвучала достаточно убедительно, только вот излагая все это, он не смотрел на нас. Однако для игры в детектива любителей момент представлялся не самым подходящим, и потому я просто сказал: «Разумеется». Либо некто потопил яхту, после чего тщательно устранил все следы, либо ее захватили и где-то прячут. После случившегося с Аметой два, имея место еще два представляющих интерес исчезновения, жертвами обоих стали богатые и влиятельные личности из числа тех, которых предпочитают удерживать в качестве живых заложников. Это дает нам некоторую надежду, что они, а тоже экипаж Аметы, удерживаются где-то живыми, с некой целью. Можно также предположить, что в это место, где оно бы не находилось, они были доставлены на тех самых транспортных средствах, на которых их захватили. Иными словами, напрашивается вывод, что похитители входили в число команды. Хазлтайн собрался было что-то сказать. Возможно, напомнить мне, что он занимался проверкой экипажа Аметты и не обнаружил ничего компрометирующего, но передумал. Вместо него вопрос задала Хэрриет. «Откуда такая уверенность в этом?» «Уверенность», — повторил я. «Кто говорит об уверенности?» «Я гадаю вслепую. Может быть, мы имеем дело с помешанным капитаном, который поклялся истребить всех, чей банковский счет превышает пятизначную цифру? Но если отбросить этот вариант и принять, что речь идет о серии похищений, то наиболее вероятным представляется присутствие похитителей на борту объекта, поскольку в одном из случаев пропал самолет. Если захват корабля с борта другого корабля практикуется пиратами с незапамятных времен, то нападение на самолет из другого самолета встречается достаточно редко. Похитители как минимум рискуют тем, что на земле услышат странный диалог в радиоэфире. Итак, если самолет был захвачен изнутри, логично предположить, что в случаях с яхтами использовалась та же тактика, кстати, весьма экономная. Вместо вооруженных пиратских кораблей и самолетов достаточно внедрить на борт несколько решительных парней с пистолетами. Итак, требуется отыскать место, куда все похитители могут быстро долететь или доплыть. Место, где можно спрятать парочку больших яхт и внушительных размеров самолет. Учитывая, насколько пристально осматривались все окрестности, единственным возможным местом представляется Куба. Единственный, находящийся в пределах досягаемости остров, который невозможно осмотреть, не превратившись в мишень для пушек Кастро. К столу приблизилась официантка, и я замолчал. «Да, мисс, вы мистер Хелм?» «Вас просят к телефону. Сюда, сэр». Я прошел в указанное место и переговорил с Маком, который то ли опоздал на рейс в Вашингтон, то ли успел вернуться назад. Затем я вернулся к столу. «С твоими ребятами все будет в порядке», — сказал я Хазлтайну. «Врачи поставят их на ноги. Кажется, мне нужно сплюнуть и забрать с собой Хэтти. Появилась новая нить, которой стоит заняться. Я пойду с тобой». Я бросил на него усталый взгляд, напоминая себе, что я имею дело с налогоплательщиком, человеком, который оплачивает мою зарплату, какой бы она ни была. — Знаешь, не усложняй мне жизнь, Билл, — попросил я. — Ты заручился моей помощью в надежде, что я знаю, что делать, так что расслабься и предоставь мне действовать. Я буду держать с тобой связь. Ты тем временем раздобудь нам хороший морской катер, скажем, футов 30 в длину, такой, чтобы вода так и горела под ним, то есть делающий не меньше 30 узлов, самую быструю посудину из тех, в которую можно уместить дюжину человек, способный преодолеть 4-5 сотен миль. — Шутишь, амиго, — остановил меня Хазлтайн. — Таких быстрых 30-футовых катеров просто не существует. А чтобы пройти 400 миль, придется завалить весь кокпит запасными емкостями с горючим. Чтобы забраться так далеко, нужно судно побольше. — Ладно, тебе виднее, — согласился я. — Выбирай то, что сочтешь подходящим, и готовь к дальнему переходу. Если кто-то заинтересуется, скажешь, что отправляешься на поиски Марлини для этой нашей с тобой статьи. — Например, в районе Юкатана? Коцумель?